Глава 25. Смотрю на кольцо. Красивое. Нет, роскошное. Бриллиант приличный, в огранке принцесса. Да-да, я знаю, смотрела такие. Видела на пальчике у Эвелины, решила полюбопытствовать. Ого-го, ценник у таких. Но Булатов генерал наверняка может себе позволить. И вообще, меня как женщину это не должно волновать, сколько там что для мужчины стоит. Да? Да. Именно так. Только в браке мы почему-то забываем об этом. Хочется нам своего мужичка холить или лелеять. Он ведь бедный так много работает. Его же нужно пожалеть. И общество наше с этим согласно, и наши мамы-бабушки нас так воспитывали. Все же читали этот текст стародавний о том, как якобы надо жене встречать мужа с работы. И фартучек накрахмалить, и на стол ему все подать, и не мешать, и проблемами не грузить, и детки к нему должны подойти чистые и красивые. В общем, полная семейная идиллия. А что при этом жена чувствует? Что она устала тоже, даже если сидела дома и только по хозяйству шуршала. Это не важно. Жена не устает. Устает только муж. Зачем я сейчас об этом думаю? Просто понимаю, что сама в чем-то виновата. Не так строила жизнь семейную, как хотелось. Вернее, как надо. Часто о себе забывала. Вот и муж обо мне, получается, забыл. И ничего хорошего в этом нет. А кольцо с бриллиантом от Булатова? Смотрю и не могу смех сдержать. Что еще, Геля? Камешек мелковат. Так это мы поправим. В самый раз камешек, товарищ генерал. Только ты не забыл? Я вообще-то женщина замужняя пока еще. «Правильно ты говоришь. Пока. И это ненадолго. Давай-ка подавай заявление и разводись». «Хо-хо, командир нашелся». «Что, Ангелина? Что ты смеешься? Я дело говорю». «Дело? А ты не торопишься, генерал?» «Тороплюсь». Смотрит удивленно, потом усмехается, обнимает меня, поднимая, усаживает на себя. «Я опаздываю, Гель. Очень круто опаздываю». «Да неужели? И куда же?» «Жить счастливо опаздываю, понимаешь? Полжизни проволандался неизвестно как и почему». «Неужели?» «Сама посуди. Мне лет уже до хрена». «Ой, давай напоминай мне о моем возрасте». Надуваю губки обиженно. «Гель, ты девочка без возраста, понимаешь? Неважно, сколько тебе, 20, 30, 40». «42 мне, Булатов, уже 42». «Неважно, тебе всегда 18». «Ой, льстец ты, генерал! Ой, льстец!» «Я не льщу, я правду говорю. Хорошо, пусть не 18. 18 на самом деле не самый шикарный возраст для женщины». «Да ладно, а то вас всех на молодух тянет». «Кого всех? Меня вот нет». «Ага, ты у нас по милфам». «42 — шикарный возраст, лучший. И чудить еще можно, да? И родить». «Что?» А вот эта заявленница прямо тянет на долгое объяснение. Родить. Нет уж, спасибо. Я уже отражалась. Хочу сказать и молчу. Молчу, потому что понимаю, своих детей у генерала Булатова нет. Родных нет. Настя не в счет. Да, он ее воспитывал, но, простите, начал, когда она уже подростком была. Так что... Игорю нужен ребенок. Сын. Или дочь. Неважно. А мне уже 42. И у меня не факт, что все еще рабочие в этом плане. Надо бы, конечно, сходить к доктору. Кто-то мне рекламировал врача в Салдинске. Да и тут у нас гинеколог была приличная. Была. Когда я к ней ходила 3 года назад. Может, ее уже и нет. Ох, Геля, так же нельзя. Нужно посещать женского доктора регулярно. Ангел, ты же понимаешь, что я хочу семью с тобой. Детей хочу, ну, если получится. Правда. А если не получится, будем твоих воспитывать, внуков ждать, да? Он так смотрит. Куда-то пропал грозный генерал Булатов, боевой генерал, прошедший огонь и ужас горячих точек, терявший друзей, бойцов, сослуживцев, тот, кто видел боль и смерть, тот, кто сам убивал. Передо мной снова молодой старлей, за лихватским чубом, который он прятал под фуражкой. Мажор, золотой мальчик, который захотел понравившуюся ему женщину и плевать, что она замужем и с ребенком. Ему и сейчас плевать на то, что у меня 2 детей, Что у меня багаж, ого-го, прицеп. Что я уже не молоденькая, тонкая, звонкая ефрейтор Воробьева. Хотя мне и тогда уже был тридцатник, не так, чтобы молодуха. Игорь, я бы хотела, честно. Говорю и понимаю, правду говорю. И ему бы я родила, и даже ни одного. Очень хочется, чтобы у нас получилось. Ангелина. Объятия становятся ближе. Чувствую твердость подо мной. Хочу. Хочу с ним все. И его хочу. Желанный себя почувствовать. Любимый. Я выйду за тебя и на развод подам. И я тоже хочу с тобой семью и детей. Но у меня уже двое, ты помни? Я помню. Если мы с тобой в этой квартире пока поживем, ничего. Если захочешь, у меня дом в Подмосковье. Почти достроил. И квартира есть. Можешь туда. Я туда, а ты тут? Кивает, смотрит взволнованно. Какая же это семья, товарищ генерал? Когда ты тут, а я там. Нет, семья — это когда вместе, в горе и в радости. Геля, ты как себя чувствуешь? Голос у него глухой такой, срывается. Я понимаю, почему спрашивает. Ох и наглый товарищ генерал. Чуть ерзаю, ощущая промежностью налитой член. Улыбаюсь, обхватывая его лицо руками. Прекрасно я себя чувствую, а хочу еще лучше. Пойдем в спальню? Да, да. Поднимает меня, несет. Дверь закрывает сразу на ключ. На постель меня опускает. Геля. Игорь, иди ко мне. Тебе точно можно? Почему нет? Ты вчера... Доктор сказал сотрясение? Ну, трясло-то голову, а любовью ты будешь заниматься с другой частью тела. Говорю, посмеиваясь. «Вот ты зараза такая, а?» «Я зараза, а ты?» «Ты просто наглец, генерал, нахал и...» «Как хорошо, что на мне немного одежды. Его рука пробирается под белье, погружаясь в мою влагу». «Геля». «Так точно, товарищ генерал, не останавливайтесь». Он и не останавливается, и даже не раздевается, хотя с меня все снимает. Меня заводит этот контраст. Моя обнаженная кожа и ткань его формы. Ангел мой, девочка моя. Боже, как хорошо! Так глубоко, сразу и остро. Сильнее, пожалуйста, быстрее! Лепечу, сама не понимая, что. И когда я стала такой развратной? Но мне хорошо. Очень хорошо вот так с ним. Чувствую, что я вот-вот готова взорваться. Прижимаюсь к нему, тону в ощущениях, не сдерживаюсь. Стоны слышны, наверное, всему дому, но мне плевать. Мне хорошо. Боже, Игорь, да, да. Взлетаю, выгибаясь, сильнее к нему прижимаясь, понимая, что его оргазм врывается сразу за моим и наполняет меня семенем. Хорошо. Вот и хорошо. Я люблю его. И хочу быть его женой. И родить ему сына. Очень хочу. Геля. Я тебя люблю, Булатов. Давай свое колечко.